от соседних. Дорога была пустынна и напоминала Сафронову ту ночную дорогу, по которой когда-то они ехали на мотоцикле вместе с Галиной Михайловной и комбатом. Хотя сейчас светило солнце и на полях зеленела трава, это не радовало глаз и не оживляло картину. О прошедших здесь боях напоминали разбитые машины в кюветах да выжженные деревеньки. В глаза бросилось одно. Под корень спиленный лес у дороги. Сколько ни ехали, ни одного дерева, ближе 100 метров. «От партизан», — объяснил шофер, уловив недоуменный взгляд Сафронова. Только сейчас Сафронов заметил, что с ним рядом новый шофер. Петро тяжело ранен в живот, и сейчас он после операции остался там, у Галины Михайловны. «Как же мы без людей будем? И так не справлялись, а теперь...» Сафронов припомнил слова Корпуснова, сказанные старшему брату. «Бригады тоже не укомплектованы, а им выполнять задачу». Думать о предстоящем деле не хотелось. Он ехал в состоянии какой-то непонятной отрешенности. Глаз не закрывал, но будто проваливался. Спать не спал, но уносился мыслями куда-то далеко, и воспоминания шли негладко, перескакивали с одного на другое, путались и повторялись. То он ясно видел, как в далеком детстве ехал с отцом в пионерский лагерь на соленое озеро Медвежье, и они остановились у родника и пили студеную ключевую воду. То вдруг вспомнилось, как в 3-м классе его подбили хулиганистые ребята достать из школьной кладовки рулончик обоев. Этот ненужный ему рулончик он зарыл в снег, а придя домой разревелся и признался в воровстве. То опять возникала дорога на озеро Медвежье. Он едет с отцом своего дружка Миши Бударина, участковым милиционером. И тот ловит скрывающегося преступника, а он с важным видом сидит в воцке, держа на виду у всех кобуру от револьвера. То вдруг возникает гауптвахта, где он сидел за самоволку. Приехала жена, а его не отпустили в увольнение, пришлось удрать. Это было уже не так давно, на военфаке. Впрочем, это было давно. Той тыловой жизни, где не нападают среди ночи и не убивают товарищей. Сафронов не заметил, как наступили сумерки и быстро перешли в густую ночь. Только опять удивился, разглядев впереди багряное небо. «Бомбили», — объяснил шофер. «Должно быть Минск, сволочи». Вскоре стали видны силуэты большого города. Он был охвачен пожаром и так же, как все вокруг, казался неживым и пустынным. Они, не снижая скорости, въехали в улицы, но и там не увидели людей. Пахло гарью и дымом. Их обдавало теплом, и шофер невольно переключил скорость. «Но где же все-таки люди?» — подумал Сафронов. И тут... увидел человека, идущего по обочине дороги, навстречу им. В руке человек нес обыкновенный деревянный стул. Это было удивительно. Пожарище, пустынный город, и один единственный человек со стулом в руке. «Притормози-ка», — приказал Сафронов. Шофер посигналил и притормозил машину. Сафронов помахал человеку. Тот осторожно подошел, поклонился и молча посмотрел на советского офицера. Сафронов разглядывал незнакомца. На нем был прожженный пиджак, лицо обросшее неопределенных лет. «Вы кто, местный?» — спросил Сафронов. «Да, буду местный. А куда ж идете?» «А я не знаю». «А почему со стулом?» «Да, устанешь, так посидеть». Сейчас лето.